Среди многих знакомых и памятных мест, что невольно я взором встречаю, дом молитвы есть, здание, где вовсе не крест о присутствии Божьем вещает. В этом доме звучит Иисусу хвала, льется сладостно общее пенье. За порогом оставив земные дела, преклоняют здесь люди колени. Всем доступно войти и склониться пред Ним, Богу раны свои открывая, получить разрешение вопросам своим, с верой в Библию сердцем вникая. Здесь разбитый грехом может счастье найти, принимая от зла избавление, и в число возрожденных, спасенных войти, навсегда получить утешение. Многодетные семьи, отцы, молодежь в день воскресный спешат помолиться. Здесь, науча детей отвергать зло и ложь, утешение найдут и вдовицы. О распятом воскресшем Христе возвещать дал Господь повеление благое, вспоминать смерть Спасителя, хлеб преломлять, проповедовать Слово Святое. Мир наполнен грехом, потому я стремлюсь в этот дом видеть светлые лица. Здесь в общении с Христом я покой нахожу, и в душе тихо радость струится. Аминь.